Тем более, что местность, по которой он шел вчера, по речушке Седагоу, где свыше 20 зим назад стоял Кудыгейский поселок, тоже напоминала ему о Мартемьянове. Места эти, в которых уже погулял топор, в те времена мало посещались людьми и были богаты зверем. Но когда нахлынула в край вторая китайская волна, племя покинуло их, распавшись по родам. Иные попали в кабалу к китайским цайдунам, пополнив собой ту вырождавшуюся от водки, трахомы и опиума часть народа Удэ, которая уже много десятилетий несла арабскую кличку Дадзи или Тазы, что значит ни русский, ни китаец, ни кореец, почти не человек, и народец. Иные обратили взоры на север, и голубыми таежными тропами, протаенными их несчастливыми предшественниками, ушли на Амур. Иные с оружием в руках, отстаивая свое право на жизнь, все дальше отступали в горы. И к ним-то принадлежал Сарлу из рода Геландика. Древние священные места эти, густо заросшие жирным белокопытником, над которым кружились темно-синие бархатные махаоны, еще хранили память о коричневых юртах, о лае собак, о тоненьком детском плаче в ночи, о мелькающих в кустах расшитых удыгейских кафтанах. Всю ночь Сарул провел у реки без сна, согнувшись на камне, глядя в темную воду, весь отдаваясь прозрачному и легкому, очищенному от понятий, потоку образов и чувств, окрашенному шепотом воды и ритмом крови. Из темной воды возник языкастый костер. Он пламенел, он жег, он обрастал людьми, этот далекий костер юности. И в синем мерцании его углей уже совсем явственно жила разгребающая угли кисть сарловой руки. Кисть узкая, как у женщины, и шустрая, как ящерица. Люди, недвижно скрестившие у огня кривые в остроконечных улах ноги, непоколебимо молчат. Сощурившись, они курят длинные китайские трубки, прижимая пепел указательными пальцами. На шапках их золотятся беличьи хвосты, и красный идущий от костра ветер колышет над ними весеннюю листву. Как мягок в ночи дуплистый теплый запах дубов. Как жалобно поет женщина, укачивая ребенка. Вдруг один из сидящих изумленно вскрикивает и в волнении указывает пальцем по течению реки. Все поворачивают головы. Внизу над рекой занимается дымное зарево. Оно точно катится сюда по ракитам все ближе, ближе. Вот уже кровавый отблеск его падает с ближайшей ракиты на воду, и в то же мгновение резкий крик пищухи, изданный человеком, пронзает тишину, и из-за поворота выскакивает лодка. В ее ковшеобразном носу торчит расщепленная палка с воткнутым в нее, как в прощу, багрово-полыхающим смольем. В свете смолья виден отталкивающийся шестом высокий широкоплечий старик Масенда. Длинное скуластое лицо его в каменных морщинах, с которых как бы стекает белая кленовидная борода, спокойно, непроницаемо. Движения быстры, уверенны. И только по дрожи его кожаных наколенников можно понять, как напрягается этот могучий старик, двигаясь против течения. Но примечательно не это, а то, что на голове Масенды нет белого платка, и что одет он в нижней матерчатой рубахе, а верхний его расшитый по борту кафтан из изюбриной кожи покрывает лежащее позади в лодке человеческое тело. Никто не решается снять покрывало. Тело безжизненно лежит у костра. из-под расшитого подола,